Был другой случай, когда какой-то генерал, оказывается, стоял со своим внуком за моей спиной, но мне было, конечно, не до генерала, мне надо было смотреть за детьми. И вот офицер, который нами командовал, ко мне, значит, обратился и говорит: «Вы что же не видите, что за вашей спиной, значит, генерал?» Да? Ну, я не нашла ничего лучшего, как ему ответить, что у нас в советской стране все дети равны. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, которые родились в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Героиня этого выпуска – Галина Алексеевна Гордасевич. У нас уже выходили ее воспоминания о начале войны и эвакуации в Башкирии. Ее прошлый рассказ заканчивался на том, как ее семья, в которой было уже пятеро детей, вернулась в Москву. А на этот раз Галина Алексеевна рассказывает о быте и учебе после войны. Интервью я записала в феврале 2015 года. Квартира наша была уже занята директором чайной фабрики грузинским. Не квартира, комната, конечно. Но нас на кухню пустили. Мы там ютились какое-то время. И каждое утро раздавался звонок, открывалась дверь. Мы выглядывали, там подсматривали, естественно. И выходила хозяйка. В раскрытой двери стояла женщина в белоснежной такой курточке с огромной корзиной, покрытой белоснежной салфеткой. Она открывала корзинку. И там были булочки, которых мы тут видели, да, и не помнили до войны, наверное, еще. Она там брала то, что и хотелось. А мы на кухне жарили ломтики картошки на электрической плитке. На них отпечатывались эти спиральки и ждали маму. Мы там прожили несколько дней, пока суд шел. Но суд решил в пользу нового хозяина этой комнаты, поскольку, значит, он объявил, что у папы есть своя жилплощадь, а у папы была кровать в общежитии. Поэтому мы не имели права претендовать на возвращение этой жилплощади, хотя по закону бронь должна была сохранить эту жилплощадь за нашей семьей. Ну, завод, конечно, пошел навстречу. Эту комнату, в которой жил папа, освободили. Его соседи переселили в другое место, привели в порядок, отмыли мужское общежитие. И тоже был барак. Условия все на улице. Ну, мы жили очень дружно. Никаких ссор. И вот говоришь, что там кому-то там, не знаю, чуть ли не плевали в кастрюле в коммунальных условиях жизни. Я такого не знаю. По вечерам вот была такая, уже позже традиция, качался, значит, день рабочий, и мамы брали табуреточки и стульчики, выходили перед подъездом и там судачили, вокруг дети, значит, резвились. И вечером дядя Миша, ну это уже было после войны, он был однорукий, но он привез с фронта патефон. Он ставил этот патефон на подоконник, заводил его. Раздавалась музыка, ну, подростки учились танцевать. Вот. После войны в Москве было очень много инвалидов. Я вот помню эту боль и страх, когда я видела безногих на улице. Тогда же протеза не было. И вот они передвигались на таких вот дощечках, шарикоподшипниках, отталкиваясь таким приспособлением, ну, похоже, ну, на щетки, у которых щетины нет. То есть, ну, вот у меня, вот я сейчас говорю, и тоже сжимается сердце, как тогда. Потому что очень было жалко и очень было страшно. Вот видеть вот этих искалеченных, безногих, безруких, и тоже вот если одной ноги нет, то вместо ноги какая-то такая деревяшка, которая заканчивалась таким более узким поленом, который вот стучала по тротуару, и вот издалека было слышно, что идет инвалид. А потом они вдруг все исчезли, что был приказ Москву от них очистить. Их вывезли. По некоторым оценкам, после войны в Советском Союзе осталось больше 2 миллионов инвалидов. До середины 60-х, когда память о войне стала частью государственной идеологии, инвалиды получали очень маленькую пенсию. Многим из них приходилось нищенствовать. Для властей это стало большой проблемой, поскольку в социалистической стране-победительнице нищенство официально быть не могло. и в 1951 году вышел указ о мерах борьбы с антиобщественными паразитическими элементами. По этому указу тех, кто занимался попрошайничеством, должны были задерживать и отправлять в трудовые спецпоселения. На деле значительную часть этих людей составляли инвалиды войны и труда, которых нужно было отправлять в дома инвалидов. Но таких домов катастрофически не хватало, они были переполнены, и милиции часто приходилось отпускать задержанных. В итоге многие инвалиды просто переместились подальше от крупных городов, где на них меньше обращали внимания. Формы тогда еще не было, форма появилась уже позже. Мальчишек серая. В начальной школе носили гимнастерку, подпоясанную ремнем, а в среднем звене и старшеклассники носили китель. Так что по одежде можно было узнать, в каком классе учится мальчишка. У девчонок обязательно должен был быть белый воротничок, по праздникам белый фартук и в будни темный фартук, кроме выпускного. Вот первый раз на праздник школьный я одела, так сказать, светское платье. И был вот наш выпускной в 7 классе. Галина Алексеевна закончила школу-семилетку в 1948 году. В это время в средних школах Советского Союза девочки и мальчики учились раздельно. Совместное обучение вернули в 1954. Ходили в гости к Мальчикову. Они к нам на Новый год и, по-моему, на 1 мая. Учителя попытались нас как-то объединить. Тут в ручейки мы начинали, затевали. Ну, в общем, это получалось, в общем-то, не очень. Ну, не привыкли. Об уровне жизни в то время, ну, если я скажу, что вот это выпускной вечер в 7 классе, это был 1948 год. У нас угощение было картофельное пюре с котлетой, чай. Значит, сахар и булочка. И считала, что это нормально. Учебников не хватало. Занимались, ну, группами. По-разному было организовано. Или одновременно читали вслух, собиралась группа. Или передавали учебник. Допустим, ну, с 3 до 4 ты зачитаешь, а с 4 до 5 следующий и так далее. Но это если книжек было, ну, допустим, 7. А если их было 3-4, то тогда, конечно, мы читали в школе вслух. Поэтому долго засиживались в школе. Очень большое внимание уделялось красоте почерка. Чистописание было обязательно. Были чернильницы непроливайки. И, конечно, 86-е перо, которое кончик этого пера раздваивался, и можно было провести такую толстенькую линию. Учительница диктовала. Волосная нажим, и мы по диктовку выводили эти линии в прописях. Я решила идти в педучилище, наверное, потому что, во-первых, я была влюблена в свою учительницу математики, Анну Львовну Гдалевич. Я, в общем-то, хотела быть учительницей математики. И я училась во 2-м Обыденском 4 года в педучилище. Нас учили еще много учителей, которые кончали классические гимназии, очень пожилые люди. Вот они нас хорошо учили, но готовили из нас учителей, что называется, широкого профиля. Мы даже физкультуру и пение. Перед училищем мы пропадали целый день фактически. Все надо было, там учебники, там были музыкальные инструменты, и обязательно посещение хора. И в день рождения Сталина устраивались спортивные праздники, обязательно там массовые там выступления, соревнования. Проводили их студенты физкультурного института, все это инсценировано в костюмах. Я вот даже сама не, вот сейчас так, анализирую свое прошлое, я сама не понимаю, почему я очень зажата была. Очень стеснительная. И почему я была такой активной комсомолкой, я честно не понимаю. Наверное, не доиграла в детстве. И потом как-то сложилась жизнь, что меня всюду без конца выбирали. То сначала секретарем комсомольской организации, потом секретарем партийной организации школы. В обязанности секретаря входило прежде всего показывать пример. Так же, как секретаря партийной организации. Приходилось. Вот. Проводить собрания. выполнять какие-то задания райкома, комсомола, вести всякую общественную работу. Ну, например, значит, вот 52-й год у нас в Измайлове были общежития, в которых жили лимитчики, как это называли. Москву уже надо было восстанавливать, строить, расширялось оно очень, потому что столько народу, жить негде было. Мучил квартирный вопрос, как всегда в Москве. И вот нас спросили заниматься с неграмотными женщинами в женское общежитие. Немножко поднатаскивали, кто хотел, дальше мог пойти в школу вечерней молодежи. Помогали в проведении всяких школьных мероприятий. Тогда началось движение, когда стали искать героев. Школа, которая тогда работала, потом присвоили звание, значит, братьев Глуховых. Вот эти три брата, они ушли на фронт, и все три погибли. Вот мы эту семью разыскали, родителей. Вот их сестру, потом собирали, организовывали ребят на сбор металлолома, макулатуры, и памятник построили. Значит, мы были инициаторами, нас писали в «Пионерской правде». И когда после смерти Сталина на смену пришел Хрущев, он Кремль открыл для посещения. И в зимние каникулы в Георгиевском зале и Грановитая палата, и Владимирский зал, они все были открыты для проведения школьных этих елок. И вечером там устраивали вечера комсомольского актива. Конечно, все было очень торжественно. И мы так входили по залам, там дефилировали вместе с нами. Всякие знаменитости того времени прогуливались. Ну, а в Грановитой палате я танцевала гопак. Поскольку вот, от районной делегации, допустим, у нас там человек 20, и у нас был свой аккордеонист, и, значит, там, ну, развлекались как могли. И тогда же вот я работала на елках в Кремле. На улице в Таницком саду были организованы елки, катание с горок, катали на оленях ребятишек. Я дежурила возле горок. Мою задачу входило предотвращать всякие наезды, драки, баловство и так далее. Ну вот в один из перерывов пришла Рада Аджубей с внуками Никиты Сергеевича. Рада Аджубей, дочь Никиты Хрущева, была замужем за журналистом Алексеем Аджубеем. У них было трое сыновей. Они стояли в очереди, никаких претензий. Она даже не пустила старшего. Он еще раз хотел прокатиться. Не разрешил, говорит, хватит. Они были в цигейковых, из искусственной цигейки, в светло-синих шубках, что по тем временам, в общем, было редкостью, и нигде такие шубки не продавались. Но был другой случай, когда какой-то генерал, оказывается, стоял со своим внуком за моей спиной, но мне было, конечно, не до генерала, мне надо было смотреть за детьми. И вот офицер, который нами командовал, ко мне, значит, обратился и говорит: «Вы что же не видите, что за вашей спиной, значит, генерал стоит, а?» Ну, я не нашла ничего лучшего, как ему ответить, что у нас в советской стране все дети равны. Когда я дома это рассказала, а мне папа говорит: «Ты что, думаешь, с ума сошла?» Вот такая была наивная и верила, что действительно дети равны. Галина Алексеевна не стала учительницей математики, как мечтала еще в школе, поскольку в педучилище не преподавали алгебру и геометрию. Она стала учительницей русского языка и почти 40 лет проработала в школе. Кроме меня, над этим выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, фактчекер Вера Едемская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.